Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу. Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии. Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю Ханаанскую. Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер. Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей, так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7. Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн? Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и пошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия. О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров! Мы молим тебя о твоей защите, об обилии твоей любви, о твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположились лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они... Поднимись, Дайкем, и следуй за мной. Но я еще не закончил своей молитвы к Эстеру. У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать. Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеру? Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома. Может, она... Сейчас иду! Похоже, она чем-то рассержена. Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится. Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. И я не знала, что это вы. Ничего, ничего, Раф. Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может... Благодарю тебя, Раф. Может, вы соизволите подняться наверх? Да, Раф, спасибо. Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только... Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены. А будет угодно. Да. Следуйте за мной, пожалуйста. Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине? Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна. Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится? Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян. Они покинули Галгал. Покинули? Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту. Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной. Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю. Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность? Все находится в полной боевой готовности. Тогда нам не о чем беспокоиться. Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон? Да нет. Да, но взгляни на эти стены. В нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железной колесницы нет. Никакая вражеская сила не в состоянии. Смотрите, смотрите, вон там. Что? Что это? Израильская армия. Они приближаются сюда. Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит. Слушаюсь, господин мой. В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя 2 израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые с 7 священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, которые трубили 7 священников. Да-да, Дейкем, что тебе? Израильтяне опять приближаются, господин мой. Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера? Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера. Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4! Мне надо срочно в генеральный штаб. Слушаюсь, господин мой. То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром. Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость. А что? Который час? Да только что рассвело. Оставь меня, я хочу спать. Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют. А мне все равно, хоть они... Ваша милость. Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова? Да. Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, не сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены... Дейкем, быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь 4. Слушаю вас. генерал. Что все это значит? Что все это значит? Израильтяне опять проходят маршем вокруг города с утра пораньше. Ну, может, им не спится, кто знает. Ну, что это? Трубы. Израильтяне трубят в трубы, как и в предыдущие 6 дней. Забыли, что ли? А потом они вернутся в свой лагерь, так что ли? А мне все равно, что они делают. Мне это совершенно безразлично. Вас это не тревожит? Ничуть. Наша оборона неприступна. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит, где уж там израильским солдатам. О, их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить. Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? Такие речи, да еще верховный жрец. Господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города. Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет. Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно. Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите. Израильтяне в третий раз начали обход города. Генерал, остановите их, остановите этих израильтян. Они пошли в четвертый раз вокруг. В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь? Так точно, господин мой. Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона. Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же. Да, не произошло. И не произойдет. Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона? Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах. Да? Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим. Выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает. Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы. Господа! Израильтяне проходят марш. Да, Икем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона в 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело? Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как... Я тоже не знаю и не понимаю, папа, но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет. Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как... Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились. Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую. Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. И производят много шума. Наступил долгожданный час, отец! Смотри! Падают стены Иерихона! Но нам не будет никакого вреда! Да, крепостные стены Иерихона пали. Рав! Яков! Пойдем, Рав, быстро! Иисус сказал, чтобы... Яков, познакомься, это мой отец. Желаю вам здравия, господин мой. Папа, это тот самый молодой человек, один из двух израильских разведчиков, которых я прятал у нас в снопах льна. Ага, приятно познакомиться, Яков. Иисус собирается сжечь Иерихон дотла. Он велел мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен. Яков, тут моя мама, братья, сестры, а также все мои родные. Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить. Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось. Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы. Иерихон наш, а вскоре вся земля ханаанская станет нашей. Иисус, ура! Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление! Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре... Посмотри, жена! Какая одежда! Какая красота! Это для тебя моя радость. Для меня? Да. Такая красивая одежда! Где ты это взял? Это еще не все. Вот взгляни на это. Золото, серебро. Где ты это взял? Какое это имеет значение? Где я это взял? Хан, ты это украл? Я украл? Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да? Что из того, что я это там взял? Что? Ну, если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет. Ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это, как ты говоришь, украл. Я вот что, я выкопаю яму тут у нас в шатре и все это зарою. Народ Израиля! Разведчики вернулись с хорошими донесениями. Гай всего-навсего небольшая деревушка, едва защищенная. Я возьму 3000 человек и пойду походом на Гай завтра же утром. Тише, люди, тише! Прошу тишины перед лицом Господним! Народ Израиля, как вам известно, наша 3000-ная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан. Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться? Нет, им ни за что меня не найти. Народ израильский, брошенный жребий указывает на колено Иудина. Виновный из этого колена. Умоляю тебя, хан, сознайся в грехе, пока еще не поздно. Да, ну, зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что. Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары. Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан. Ты напрасно волнуешься. Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом... Савдиев! Ха! Я там иду! Все ближе и ближе к тебе, Ахан! Я тебя умоляю! Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий. Хан, умоляю тебя, сознайся. Ни за что. Иначе тебя накажут. Да ну тебя. Иисус смилостивится надо мной. Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти. Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться? Уже поздно. Иисус вытянул жребий. Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом. Я здесь, государь мой Иисус. Ахан, сын мой. Понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил? Да, господин мой. Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение? Да, господин мой. Я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет из слиток золота. Я возгорелся желаниями и взял их себе. Я закопал все это у себя, в шатре. Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся, будут сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено. Мне кажется, дядюшка Дэн, что некоторые наши слушатели, наверное, удивляются тому, что Бог хотел погубить жителей Ханаана. Разве Бог не любил этих людей так же, как других? Если Бог является Богом любви и милосердия, как Он может желать нечто подобное? Это очень важные вопросы, тетушка Кэрол. И мне кажется, что сейчас самое подходящее время ответить на них. В первую очередь, я хочу заметить, что Бог через своего пророка Иезекииля сказал: «Живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Мне думается, что именно здесь и лежит ключ к пониманию того, почему Бог осудил жителей Ханаана. Все дело в том, что они отказались безвозвратно отвернуться от порока и продолжали противиться Богу. Нам известно о многих унизительных обрядах, которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей. Как это ужасно! Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно. Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано. В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха. Скажи, верили ли хананеи в Бога? И была ли у них возможность покаяться? Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые он сотворил для освобождения избранного им народа из рабства. Так, например, Раав сообщила двум разведчикам, которые были посланы Иисусом в Иерихон, о том, что жители Иерихона знали обо всех подробностях чудесного освобождения евреев. Вы можете сами прочитать об этом в книге Иисуса Навина в главе 2. Нет и не может быть никакого сомнения в том, что Бог предоставил этим людям все возможности для того, чтобы покаяться. Бог на самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло. До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу. В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.